Беседуя с Фенесис, они дошли до рынка. Бесчисленные ряды товаров и шумная атмосфера наполняли это место. Однако Кусло пришел сюда не за ингредиентами для ужина или чтобы быть спекулянтом. Конечно же, здесь продавали товары, которые были ему нужны, и вскоре они держали сумки всех размеров. Кусло передал мешок Фенесис, и та его инстинктивно схватила. Но вскоре нахмурилась, так как мешок оказался наполнен лошадиным и коровьим пометом. «Ты в самом деле?» Фенесис, казалось, разозлилась и выдохнула в сторону. Однако закупки отвлекли ее, и прежде чем они смогли продолжить разговор, они уже продолжали ходить от одного магазина к другому, что слегка смущало Фенесис. Она была очень обеспокоена, думая, впадет ли Кусло в ярость от настолько прямого вопроса. Она ведь только что прямо ему в лицо назвала это ересью. Как и ожидалось от места возле зоны боевых действий, тут есть даже такие магазины, сказал Кусло, остановившись перед прилавком, мимо которого почти прошел. Фенесис отстранила мешок с пометом, который держала в руке, думая, что же могло заинтересовать Куслу, а посмотрев туда, она также была удивлена увиденным на прилавке. «Но это, конечно, выглядит не столь ценно, если расставить его вот так», отметил Кусло, криво улыбнувшись. Фенесис могла лишь сухо скривить губы. На прилавке лежало множество священных предметов. Продавец, заметив остановившегося возле прилавка Куслу, подошел к нему из глубины магазина. «О, вам что-нибудь надо? Эти вещи лучшие из освященных товаров епархии Южного архиепископа. А, или вы ходили закупать продукты? Тогда позвольте продемонстрировать этот горшок. Если вы нальете в него воду, то любая сточная вода будет очищена. А если этой водой вы будете обмывать еду, то вам не придется волноваться о том, что какой-нибудь язычник касался ее. Сейчас я могу продать вам один горшок за 20 квилов. Или два за 36. Что скажете?» «Ты слышала это?» Кусло сказал это Фенесис, стоящий за ним дразнящим голосом. И торговец мог расслышать стоны. На данный момент у нее не было достаточной воли, чтобы подозревать продавца магазина в попытке продать предметы с такими подозрительными функциями. Вернее, она была полностью сосредоточена на перемещении мешка с сушеными фекалиями подальше от своего тела. «Ну и ну! Разве это не одна из сестер Ордена?» Жители города сразу могли сказать, что она связана с Орденом по украшениям на ее рясе. Кусло проигнорировал ёрзанья загнанного в угол владельца магазина и быстро посмотрел предметы, лежащие на прилавке. Там были латунные подсвечники для алтаря, оловянные бутылки, железные кубки и бронзовые дарохранительницы. Здесь были товары, на которые посмотрят алхимики, но среди них было то, что сильнее всего бросалось в глаза. «Что это? А? О чем вы говорите?» Владелец запаниковал и протянул руку, чтобы схватить предмет. Это была небольшая, размером с ладошку, статуэтка Божьей Матери. «Это, уважаемый сэр, статуэтка Божьей Матери, сделанная специально по заказу рыцарского ордена Гулбетти. Я полагаю, из чистого серебра». Статуэтка была очень незаметной, и на первый взгляд можно было заключить, что она небрежно вылеплена из извести. Но настало время взять ее из рук продавца. Когда он держал ее в руке, то ощущения шли другие, чем от камня. «Сколько за нее?» – спросил Кусло, но владелец магазина словно не мог понять его вопроса и некоторое время стоял, никак не реагируя. На самом деле она не для продажи». «На?» «Ну, недавно она продавалась, но вскоре поступил приказ, что их надо вернуть назад. Кажется, они понадобились церкви или что-то в этом роде». Кусло посмотрел на статуэтку Божьей Матери у себя в руке, а затем переместил взгляд на владельца магазина. «Частенько говорят, что орден – это правая грудь, а церковь – левая». Однако продавец несколько разрывался в своих чувствах, думая, может ли он смеяться при сестре. Неоспоримым фактом было то, что церковь и орден почитали всемогущего бога, но формы почитания у них существенно отличались. Когда каждый поклоняется своему святому, то естественный вопрос, действительно ли они вышли из одного учения, становится абсурдным. Однако среди этих факторов обе стороны поклонялись той, кого называли Святой Матерью. Эти две силы боролись за любовь матери, и люди находили это смешным, представляя как борьбу близнецов за груди матери. Итак, почему нечто, что должно было быть собрано церковью, лежит здесь? Это лежало среди вещей в хранилище. Я лишь случайно нашел ее. Я хотел вернуть ее, но был так занят. Ясно. Кусло слушал объяснение хозяина магазина, в то время как осматривал статуэтку. Внезапно он заметил взгляд Фенесис. «Итак, мисс Долли еще в том возрасте, чтобы желать этого?» – спросил Кусло дразнящим голосом. Фенесис тут же затихла, надув щеки. «Кому-то такому, как ты, держать святую мать...» «Тогда она твоя!» «А-а-а?» Фенесис запаниковала, поймав фигурку святой матери, которую кинул ей Кусло. Но хозяин магазина также поддался панике. Но это не для прода... Вот плата», — сказал Кусло, положив монеты. Хозяин магазина паниковал, но все же из-за своей натуры торговца уставился на деньги. «Разве ты не хотел вернуть ее ордену?» «Мы из ордена». Как только хозяин лавки услышал это, то пришел в себя и наконец-то поднял голову. «Да, но... Меня зовут Кусло, и я алхимик». Лицо продавца тут же окаменело. Он не мог ни слова вымолвить. «Как только ты сообщишь им это имя, то они не сделают и не скажут тебе ничего в ответ. Если суммы недостаточно, то они, вероятно, заплатят оставшиеся». Владелец магазина не знал, что делать, и перевел взгляд на Фенесис, чтобы попросить о помощи, но та также ничего не могла сделать. Она крепко прижимала к груди статуэтку Святой Матери. «Да будет так». Как только Кусло кинул такой взгляд, он отошел от прилавка. А владелец, кажется, сомневался, сказать ли что-нибудь, и, чеша свою голову, думал, должен ли он его преследовать. Увидев Фенесис, он все же подошел за Куслой. Через некоторое время ошарашенная случившимся Фенесис засмущалась, но, наконец, поклонившись владельцу магазина, последовала за Куслой.